Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Сказал. Наш эфир продолжает встреча с Павлом Черноусовым. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. И начнем мы, наверное, с пресс-конференции, совместной пресс-конференции премьер-министра Нетаньяху и президента Дональда Трампа, которую мне, к сожалению, не удалось послушать, но так отрывками во время рекламных пауз кусочками включал. Давайте, может быть, вы чуть больше информации имеете об этой пресс-конференции. Мне кажется, что прежде всего нужно понимать, что нет никаких существенных различий между этими двумя людьми, да, между этими двумя лидерами государств. И я думаю, что та политика, которую будет проводить администрация Дональда Трампа, будет в отношении Израиля, будет отвечать интересам Израиля и Соединенных Штатов прежде всего. Я не думаю, что будет хоть когда-нибудь наблюдаться такая ситуация, когда администрация вдруг не наложит вето на какую-то антисемитскую резолюцию в ООН, либо будет закрывать глаза на этот беспредел, чинимый исламистами в ООН и все прочее. Я думаю, в этом не нужно будет сомневаться. Единственный вопрос, который, возможно, может не то что стать боком, но, по крайней мере, над которым возможно, чиновникам придется задуматься, это вопрос поселения. Да? Если мы посмотрим на заявление, которое сделал президент Трамп сегодня, было сказано, что любой подход, который устроит оба правительства, да, который будет соблюдать интересы обеих государств, это, в общем-то, его устроит. И посмотрите, как он сказал, что если будет решение, так сказать, двух государств, да, это окей. А если будет решение одного государства, это тоже будет окей для него. Поэтому я думаю, что не нужно сомневаться, на чьей стороне играет администрация Трампа. Помните, еще был такой момент, когда президент сказал, чтобы ему хотелось, чтобы Израиль чуть-чуть притормозил с поселениями на данный момент, да? Да. Так чуть-чуть притормозить. Мне кажется, я знаю, почему он так делает. Потому что если бы он скажет открыто, да, ребята, аннексируйте эти территории палестинские, делайте, что хотите, это, ну, может быть, вызвало такой чуть-чуть негативный шквал эмоций, да, типа, мол, прошу прощения, типа, мол, американская администрация решила совсем забросить своих арабских мусульманских союзников, бла-бла-бла. Но, смотрите, важно одно. Если поселения будут продолжены, это не значит, что администрация президента Трампа будет реагировать на это отрицательно. Я думаю, что с закрытыми дверями они договорились, что, ребята, вы, конечно, делаете свои поселения, делаете что надо, но не так явно, может быть, чуть-чуть как-то помедленнее и так далее. Я думаю, что зеленый свет в этом отношении был дан. Как вы считаете, Сергей? Не знаю насчет поселения. Во всяком случае, вот что я хотел отметить. Наблюдалась атмосфера невраждебности, как это было с предыдущим президентом, с предыдущей администрацией, когда он позволял себе унизить просто премьер-министра Нетаньяху. И ни для кого не секрет, мы уже все знаем, что деньги американских налогоплательщиков направлялись в Израиль во время избирательной кампании с тем, чтобы скинуть Нетаньяху, чтобы не дать ему возможность переизбраться. Это откровенный факт, когда администрация Обамы пыталась повлиять на исход выборов в Израиле. То есть посадить своих ставленников, это из числа леволиберального отребья, в Кнессет и в премьер-министры. А здесь чувствовалась такая доброжелательная, дружеская атмосфера, абсолютно дружеская. Что касается поселений, вы абсолютно правы. Трамп сказал, что я думаю, что премьер-министр притормозит несколько с поселениями, а на что Нетаньяху так, окей, а он типа, что такое? А он говорит, it's just start of the deal. Ну, то есть они менялись в таком полушутливом тоне. Но вот то, что вы справедливо отметили, когда ему задали вопрос, что не отказываетесь ли вы от идеи двух государств для двух народов, абсолютная формула, которую всегда должна была занимать администрация Соединенных Штатов. Нас устроит любая ситуация, любое решение, которое устроит всех. То есть захотят захотят так, захотят это. То есть он абсолютно прав. Это не зависит от нас, это не является нашей прерогативой, это не наше поле. То есть устроит израильтян решение вопроса вот таким образом на здоровье, устроит по-другому. По-моему, это самая правильная позиция, ту, которую ждут все от администрации США, те, кто поддерживает Израиль, кто искренне переживает за обстановку на Ближнем Востоке и, в частности, в Израиле. Абсолютно правильная позиция. Ну, конечно. Опять же, говорите. Я уверен, что по поводу поселений либерасты перевернут все с ног на голову и начнут говорить, вот он антисемит, вот он Трамп антисемит, вот он сказал. Хотя, да, все, теперь раскрыл свое нутро. Да. Хотя сами в полной степени, так сказать, горой стоят за бедных, в кавычках, угнетенных палестинцев и готовы воткнуть нож в спину и Трампу, и Нетаньяху. И кому, всем угодно, кто бы им воспротивился. Давайте, давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопроса. Я не успела задать в прошлый час. Ну, может быть, вы знаете, может быть, ответите. Вот каким образом, когда Трамп подал апелляцию на вот это дурацкое запрещение его директивы на прекращение на 90 или 120 дней миграции, он подал апелляцию. Каким образом она попала в Калифорнию? Почему нужно было попасть в самый левый штат? Это зависело от того, кто подавал, или это левые так перенаправили? Еще один вопрос. Имеет ли право Трамп уволить всех вот этих бюрократических служащих государственных и нанять новых? Потому что, по-моему, у нас такая же ситуация, как на Украине. Это засели люди там, веками сидят, и только там, правда, темы занимаются, что берут взятки, а здесь, как левым активизмом занимаются. Вот можно ли это как-то изменить? Потому что пока их всех не уволишь, они за эти годы с Клинтона настолько там приросли, что и привыкли к тому, что к ним, говорится, манна небесная сыпется, что это, по-моему, изменить очень сложно. Вот можно ли их просто уволить? Конечно. Смотрите, что касается первого вопроса, что левые нашли судью, да, левого судью, несмотря на то, что он был назначен Джорджем Бушем, это ничего не значит. Он был назначен, представлен левым, абсолютно таким прокоммунистическим сенатором. А Буш, так сказать, разрешил его, одобрил назначение, поскольку велась какая-то политическая закулисная игра, то есть демократы проталкивают этого судью, и в обмен они дают что-то еще. Мы не знаем, что было сделано, но Буш его назначил. Хорошо. Этот левый судья издал решение, которое приостановило действие, поскольку он федеральный судья, у него есть это полномочие, квазилегальное, может быть, не совсем полностью конституционное, но у него есть прерогатива приостановления действия этого исполнительного приказа. Поскольку он оперирует, этот судья, действует в 11-м апелляционном круге. Что, Сергей? По-моему, в 9-м, нет, я не ошибаюсь. В девятом или одиннадцатом, неважно. Из-за того, что он оперирует в этом округе, то апелляционное решение, да, которое бы опровергло его действия, его судебное решение, или наоборот подтвердило, оно должно рассматриваться в этом округе судебном, девятом. Именно поэтому в калифорнийском, да, в орегонском, вашингтонском, в самом левом, таком, в левой части Америки, левой и нашли такого судью, который симпатизировал бы их взглядом. Но, опять же, говоря об этом приказе, он не совсем конституционный, поскольку судебная ветвь власти узурпировала прерогативы исполнительной ветви власти. Это конституционный кризис. Это фактически государственный переворот. Я надеюсь, что все-таки президент Трамп и республиканское большинство в Конгрессе смогут хоть что-то сделать на эту тему. То же касается увольнения бюрократии, да, поскольку президент является главой исполнительной власти, и эти бюрократы подотчетны ему как президенту. Естественно, я надеюсь, что Рекс Тиллерсон начнет основательную такую сталинистскую чистку, поскольку именно такую они и заслуживают. Честно говоря, я не думаю, что все это так просто, поскольку вы знаете, что существует профсоюз государственных служащих, и на каждого уволенного чиновника найдется с десяток адвокатов, которые будут судить правительство, которое будет выплачивать наши денежки. Боюсь, что это не так просто все – уволить чиновников. Вы помните, когда президент Буш пришел, он уволил не то 6, не то 7 прокуроров федеральных. Да, и потом, когда Клинтон пришел к власти, он уволил вообще всех. Да, Клинтон уволил абсолютно всех до одного, а Буш уволил 6 или 7. И вы помните, как генерального прокурора Гонсалеса затаскали по судам за эту, да, за это действие? Да, называли фашистами и всем прочим. То есть либерасты не останавливаются ни перед чем, абсолютно ни перед чем. Я думаю, что и здесь... Вы абсолютно правильно сказали по поводу судьи. Они нашли специального судью, который леворадикальный, который находится в том... Они понимали, что будет подана апелляция, они понимали, что эта апелляция пойдет именно в этот апелляционный суд, в котором сидят такие же левые радикалы. То есть тут Трамп, конечно, сделать ничего не мог. А что касается... Это ведь происходило во время, когда... Сенат затянул утверждение генерального прокурора. И мы уже говорили сегодня и до этого, что адвокат, который представлял интересы правительства, был или не просто не готов к тому, чтобы отстаивать интересы правительства, либо он делал это из-под палки, а его задачей внутренней было провалить это дело, поскольку выглядело это, во всяком случае, абсолютно так. Саботаж да. Самый настоящий. Давайте попробуем. Я совершенно не удивился. Давайте. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел вот что сказать. У меня такое впечатление, что вот внутри американские вещи, которые вы обсуждаете, лично для меня достаточно ясны, потому что те, кто противодействует Трампу, с моей точки зрения, они не руководствуются какой-то логикой, они просто ему противодействуют. То есть, что бы он ни сделал, даже если он начнет делать вещи, которые они защищали раньше, они все равно ему будут противодействовать, потому что это предлагает Трамп, мне так кажется. А я хотел Паша просто в виде факультатива попросить его, если это возможно. Паша, вы не знаете, какие вот, ну, немножко не по теме вопрос, но все равно, вдруг вы сможете найти. Какие причины побудили Россию заниматься Сирией? Вот были ли какие-нибудь договоренности вот с Францией, с Англией, с Америкой? И вот что она там делает? Потому что все остальное, что Россия делает, мне более-менее понятно. А вот Сирия, как она туда попала и что она там делает, я не могу понять. Спасибо. Сирия, да, вы сказали? Сирия? Да, да. Ну, в Сирии же я немножко хорошо себя чувствую. Но Россия занимается сейчас Сирией, да там ударами там и так далее. Да. Вот. Вы знаете, есть несколько мнений. Есть мнение, что традиционный, да, подход, который говорит, что России нужно как-то сохранить свое влияние, которое осталось еще с советских времен, военно-морскую базу в Тартусе, и стать, может быть, не то что глобальной державой, но, по крайней мере, укрепить свое влияние как региональной державы, и вмешательство в Сирии позволяет ей прорубить эту дорогу, да, к влиянию на геополитической сфере. Это первый подход. Есть другой подход, который пропагандирует, которым поддерживают такая либеральная часть российского общества, который говорит о том, что вот Путин вмешался в Сирию для того, чтобы поддержать Асада, и только для этого якобы наш союзник по антидемократическому интернационалу, и ему нужно держаться последними, знаете, силами за Асада, чтобы ни в коем случае не сдать его на сиденье либеральной общественности всемирной, да, демократической и все прочее. Есть другой подход, который говорит о том, что Россия вмешалась в Сирию для того, чтобы дестабилизировать Европу, для того, чтобы поставить под контроль, может быть, потоки нефти на Ближнем Востоке. Есть люди, которые утверждают, что Россия поддерживает даже ИГИЛ прямо и косвенно, подпитывая этих террористов и, знаете, пытаясь укрепить свое влияние в этом, знаете, в каком-то темном царстве террора. То есть теорий очень много. Мне кажется, что все-таки Путин решил вмешаться в Сирию для того, чтобы расширить геополитическое влияние. Я не думаю, что есть какие-то, знаете, какие-то соображения относительно распространения террора, поскольку Россия и так сидит на пороховой бочке Кавказа. И делать, поступать подобным образом было бы, ну, по меньшей мере, глупо. Опять же, я могу ошибаться, но мне кажется, что это так. И вот последняя новость, похоже, Эндрю Паздер отзовет свою кандидатуру на пост секретаря Labor Department, то есть... Я не думаю, что он был отличный кандидат, что его кандидатура была, в общем-то, подходящей еще похоже, в самом начале. Похоже, что чуть больше, чем два республиканских сенатора будут голосовать против, и поэтому он отзывает свою кандидатуру. Похоже, что профсоюз купил несколько сенаторов. А если, скажем, когда голосовали за Бетси ДеВос, всего два сенатора были куплены профсоюзом, и они голосовали против, то, похоже, в этой ситуации чуть больше сенаторов пополнили свои карманы за счет профсоюза и будут голосовать против. Не знаю, хорошо это или Сергей, плохо. Сергей, ну помните, да. Этот же человек, Панцер, да, он выступал за какие-то совершенно... За амнистию, если я не ошибаюсь. Когда-то говорили о том, что он выступает за амнистию. И поэтому он, может, изначально был не самым хорошим кандидатом. Я не знаю насчет его компетентности, но то, что вот какая-то тень была брошена, это было очевидно. Ну, на самом деле он представлял угрозу для профсоюза и вот для движения по минимальной зарплате, которую хотят поднимать, да. Которая приносит ничего, кроме вреда и бизнесам, и самим рабочим. Так что, может быть, это послужило основным поводом. Возможно, того, чтобы... возможно, да. Возможно. Давайте то примем следующий звонок. Много. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Павел. У меня все-таки не доходит до моего ума. Ведь апелляционный суд решил, что отменили решение Трампа, в общем, в таком смысле. Но это не значит, что не существует еще Верховный суд. Они должны теперь после апелляционного суда подать в Верховный суд, Трамп должен. Они должны решать, потому что это все было беззаконие. Они не соответствовали совершенно law, которое существует в United States. Они просто от себя взяли и заблокировали его решение. Подает ли там Трамп на Верховный Совет? Верховный Суд решали, правильно это неправильно, или они уже все, на этом закончилось? Я ничего не понимаю. Ну, послушайте, ему можно отменить этот указ и написать новый, так, чтобы к этому нельзя было придраться. Поскольку если сейчас пойдет в апелляционный суд, пардон, Верховный суд, нет никакой гарантии, что решение президента будет поддержано, потому что посмотрите на баланс суда, 4-4, да? Судья Кеннеди, он не такой твердокаменный республиканец, как Алита и как прочие люди, которые там заседают. Он вполне может стать на сторону демократов, на сторону судебной власти, поскольку в его понимании она несет какую-то прерогативу, да, у нее больше власти, чем у исполнительной, поэтому это очень опасно. Я думаю, лучше всего было бы переписать, и посмотрите, сейчас он, я уверен, этим и займется. Вы абсолютно правы. В случае, даже если голоса разделятся 4-4, это значит, что решение суда нижней инстанции останется в силе. Все, это будет прецедент. Хотя вообще случай беспрецедентный. Когда это узурпация власти? Абсолютно. Потому что в Конституции прописано, что внешнеполитической деятельностью занимается либо, во-первых, исполнительная власть, во-вторых, Конгресс. Судебная власть к этому не имеет ни малейшего отношения. И это беспрецедентный случай. Беспрецедентный. И вопрос, почему Конгресс так решил? Поскольку у законодательной ветви власти нет информации, которая могла бы позволила ей делать осмысленные решения. Они не получают данные разведки. Они не получают этой конфиденциальной информации, в которой, например, говорит о статистике террористов, новоприбывших и все прочее. Абсолютно. Очень судебная опасно. Власть не располагает той информацией, которую располагает исполнительная власть, у которой существуют специальные службы, которые занимаются сбором информации. Все верно. Поэтому прерогатива в принятии подобных решений принадлежит исключительно исполнительной власти. А судьи – обычные левые активисты, которые занимаются законотворчеством, находясь прямо на судебной скамейке. То есть творят законы. Они подмяли под себя, выходит так, узурпировали и исполнительную, и законодательную власть. И смотрите, с этими республиканцами, которые на самом деле не так уж, знаете, сильно защищают президента, нет, они держат дистанцию, они соблюдают дистанцию, они очень аккуратны, очень осторожны, и поэтому монополия левых на власть, она не совсем уж и хрупка на данный момент. Да. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, у меня такой вопрос интересный по поводу генерала Тын, по поводу разговора с послом. Получается, будем так официально, спецслужбы сказали, что они послушают разговоры всех, кто звонит после посольства. А я не слышу. Скажите, русские на эту тему что-то говорили? Возмущались, ноты были. Я не слышал. Может, я что-то прослушал. Как бы официально все принято. Тем более, как бы нам сегодня была там передача, и люди, которые разбирались, сказали, что это должно быть, если это законно, то с разрешения суда специально делает суд, решение и все другие общие вещи, которые проведено законно, и все, и на основании чего они прослушивают, а русские молчат. Расскажите, говорили или молчат? Но это же, естественно, незаконно, поскольку как стало известно о том, что генерал Флинн проводил переговоры с представителями российского правительства? Как бы об этом узнали, если бы от не утечек, правильно? А кто сделал утечки? Спецслужбы, Национальное агентство национальной безопасности, возможно, ЦРУ, ФБР, то есть те самые люди, которые были назначены Обамой. Давайте-ка попробуем тут немножко расчистить поляну и расставить по своим местам. Ну, во-первых, ЦРУ запрещено действовать на территории Соединенных Штатов Америки законом. Имеют права, это законом запрещено. Теперь, что касается прослушивания посольств, это практика во всех странах. Посольства прослушиваются, и для того, чтобы прослушивать иностранных граждан, не нужно даже получать разрешение ФАИКа. Для того, чтобы прослушивать граждан США, еще раз повторяю, для этого должно быть разрешение суда ФАИКа. Без этого они не могут прослушивать, поскольку здесь сложилась ситуация, что частное лицо, на тот момент генерал Флинн был частным лицом, он еще не был назначен советником по национальной безопасности, и он разговаривал с послом РСФСР, то как бы это в принципе законно, потому что прослушивали посла. Но вот вторая часть этого балета, это абсолютно незаконное, потому что законом запрещается придавать гласности информацию, содержащуюся в телефонных переговорах, гласности. Это запрещено американским законом, потому что частная переписка, она охраняется законом. Вот в этом случае тот, кто передал эту информацию газетенке «Вашингтон Пост», нарушил закон и должен сидеть в тюрьме. Конечно. И посмотрите сами, Сергей, радиослушатели. Предположим, значит, генерал Флинн, да, проводил переговоры с российским послом в Вашингтоне. Но о чем они могли говорить? Я не думаю, что проходили какие-то секретные переговоры, которые ставили под угрозу безопасность Соединенных Штатов. Возможно, они обменивались какими-то общими, знаете, фразами. Я не думаю, что в этом есть что-то серьезное. В этом нет ничего серьезного и ничего необычного. Я сегодня уже приводил пример о том, что советник президента Обамы в канун выборов, где-то в 2008 году, когда Обама избирался на пост президента, вел переговоры с Хамасом, которая отнесена к террористической организации официально, Министерством иностранных дел, вел переговоры с Ираном, который обещает нас, так сказать, стереть с лица земли сразу после Израиля. И это ничего. И как говорят все эксперты, все нормальные, вменяемые люди в отношении от дебильных, которые там в кокосе, в демократическом, в Конгрессе, в этом нет ничего. Это обычная практика. Сергей, вы заметили, что демократы сегодня утром устраивали пресс-конференцию по поводу твиттера генерала Флинна? Они даже не заметили, что это был фейковый аккаунт. Когда Нэнси Пелоси сообщили об этом сегодня, к ней подошел один из помощников и сказал: мадам спикер, да, или кто она там сейчас занимается? Лидер меньшинства. Лидер меньшинства, мадам лидер. Вот этот аккаунт, о котором вы говорите, он фейковый. И она ему сказала: а что значит фейковый? То есть эти люди в такой прострации пребывают, это страшно. Я уже сегодня говорил об этом. Или Каминс и требует начать расследование на основании именно этого твита, этого фейкового твита. Он выступает за то, чтобы Сенат провел расследование, потому что в этом твите якобы генерал Флинн называет себя козлом отпущения, что предполагает, что, значит, виноват кто-то другой, что вот он ни при чем. И на основании этого фейкового твита демократы в Конгрессе требуют начать расследование республиканцев. То есть любой придурок, любой шутник может в твите сделать что-нибудь, и вся демократическая прогрессивная общественность встанет на уши и будет требовать немедленно пожизненного расстрела всех республиканцев и всех, кто голосовал за Дональда Трампа. Вот абсолютно. В такое время с такими безумцами мы живем. Абсолютно. Мы должны... И, Сергей, они даже не понимают, что у них крыша поехала окончательно. Они как раз этого никогда и не поймут. Раз номер телефона в студии 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонок. Давайте. Пожалуйста, вы в эфире. А, ребята, быстреньких два вопроса по системе «А ну-ка, налей-ка». Как вы считаете, вопрос первый, есть ли у Трампа шанс получить Нобелевскую премию мира, не дожидаясь 100 дней? Это раз. Во-вторых, если... Билл Клинтон мог встретиться с Лореттой Линч в ее самолете 40 минут и говорить про семью, то почему генерал Флинн не мог переговорить с амбассадором на тему московского Спартака и так далее? Да, на тему игры московского Спартака, скажем. Да. И последнее, это я хочу внести предложение. Может быть, даже начать петицию по политической рокировке. Сначала мы переводим господина Павла Черноусова, к нам в Америку, подальше от этого коммуняки Трудо. А взамен мы возвращаем всех тех, которые хотят принять как можно больше refugees в Америку, только послать их всех в Канаду, и пусть они их принимают там. Вот как вы думаете? Я бы согласился. Спасибо за ваш звонок. Где можно оставить подпись? Да, кстати, уж коль скоро упомянули вашего премьер-министра. Или давайте сначала примем звонок, потом, если будет время. Давай. Да, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Опять то же самое. Вы понимаете, я уже говорил об этом. Так называемые демократы, которые вообще-то неокоммуняки, посмотрите, товарища Алинского и же с ним. Вы чего удивляетесь? Если страна не такая хочет быть, как наша, как мы хотим, пускай горит огнем эта страна. Это стандартная логика, начиная от тех большевичков. Что нового? Конечно. Это все повторяется то же самое. Они готовы угробить страну, потому что она, видите ли, не хочет идти по их коммунистическому пути. Ну, для меня коммунистический путь определения очень просто. Кто один раз все отнять и поделить, дальше мы уже знаем, мы там были. Мы уже это проходили. Мы это уже проходили. Так что чему удивляться? Мы все это видели. Или израильские коммуняки в голову с Бен-Гурионом в критический момент не расстреляли своих еврейских бойцов с правого лагеря и знаменитая история с потоплением Альталены под девизом «Правые готовят реакционный путь». Что изменилось? Ничего. И поведение этих левых, оно не меняется. Абсолютно. Конечно, сейчас, и еще я хотел такую вещь сказать по поводу отмены распоряжения Трампа. Это абсолютно противозаконно. Это то, что сделали эти судьи, они сказали, закон как вышло, как хотим, как повернем, так и вышло. Уже принято были решения, и по поводу этого, если вы помните, несчастного мальчика кубинского Гонзалеса, и по поводу других запретов, что президент имеет исключительную власть над эмиграцией. Это было всегда, и это записано прямо, я не помню номер параграфа. 52-м, в законе 52-го года. Для коммуняк закон не указ. Закон то, что мы хотим. Ну, доживемся. По крайней мере, моя рекомендация ко всем вашим слушателям. Вкладывайте в ценные металлы, в свинец, желательно в медные оболочки. Можно пустотелая головка. Может пригодиться. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. И, Сергей, помните, если вы обратите внимание на решение, которое было написано Сиди Робертсом, оно не было основано на законе. Оно было основано на каких-то эмоциях, на каких-то соображениях, что, мол, это навредит статусу этих людей. Там ни слова не было сказано о законе, о том, что говорится на бумаге. То есть судья руководствоваться чем угодно, кроме того, чтобы руководствоваться чем нужно. Абсолютно. И, кстати, вот вдогонку к тому, что сказал наш радиослушатель, Деннис Прегер предупреждает, если учитывать увеличение насилия левых, такого как мятежи, захваты офисов президентов колледжей и незаконные оккупации правительственных зданий штатов, второй гражданской войне не гарантирован мирный характер. Сергей, знаете, что нужно федеральной власти сейчас сделать? Начать сажать этих бунтовщиков. Их нужно задерживать, их нужно приговаривать с длительным сроком. Причем это может нарушать закон. Это может происходить на основе действующего законодательства. Абсолютно. Абсолютно. Никаких хватает чрезвычайных мер, это просто в рамках действующего законодательства. У нас есть звонки, давайте попробуем принять. Давайте. Пожалуйста, в эфире. Слушаем. Здравствуйте, еще раз я к вам звонил. Я когда спрашивал по Зеленоплинту, мне не ответили в отношении реакции России. Это просто, может, я пропустил. Россия что-то отвечала или нет? Ну, на то, что прослушивает, пойдет прослушка разговора посла, в принципе, или другие вещи, которые... Я понимаю, это делается негласно. Но когда это официально все говорится, что Россия на это сказала? Вы знаете, я не видел официальной реакции России, кроме того, как Госдума заявила, какой-то комитет, по-моему, Пушков это сделал, заявил, что, дескать, преследование генерала Флинна – это атака на русско-американские отношения. То это, мол, происки тех людей, которые намерены опустить, знаете, ухудшить отношения между двумя странами. Я не думаю, что там есть что-то... И, как я уже говорил, что на самом деле это является практикой, и поэтому Россия не могла ничего заявить. То же самое посол прослушивается в России, то же самое... Да. Еще один вопрос. Да. Давайте. По поводу прошлой недели рейда, по поводу нелегалов, и у нас по поводу нашего дивана. Вот, даже, в принципе, говорили там по факсу, в общаках, на диване. Скажите более конкретно, потому что разная информация, говорят, ходили там по всем... этим, ну, по офисам и смотрели этих, в общем, нелегалов. Что на самом деле произошло у нас на диване? Хотя я живу на диване, честно говоря, что-то я в субботу там не был. Вы знаете более подробнее? Ну, в каких-то городах, я не знаю, что происходило на диване, но в каких-то городах, особенно там, те города, которые обозначили себя как Sanctuary City, а там проходили рейды, и по одним данным 600 человек, по другим данным 900 человек было задержано. 75% из задержанных — это люди, которые имеют криминальное прошлое, которые были обвинены в преступлениях. Так что ничего тут такого сверхъестественного нет, это практиковалось. И, кстати, операция, которой так много, которая так взбудоражила наших либерастов, которые тут пошли выступать, собирать митинги протеста, и синагоги к этому подключились, и ХИАС к этому подключился, эта операция была запланирована, как выясняется... При Обаме. Совершенно верно, при Обаме. При святом Обаме. Совершенно верно. Но об этом наши либералы или мне не знают, или не хотят знать, или их это вполне устраивает. Главное, что есть очередной повод. Я всегда об этом говорю. Есть повод, нет повод. А тут очередной повод выступить против этого кровавого Трампа Адольфовича. Как его еще назвать, не знаю. Есть повод, вот, надо же, душа болит. Они приводят очень трогательные истории. Я всегда говорил, что среди моих знакомых тоже есть люди, которые проживают здесь нелегально. Некоторые из них, проработав здесь около 20 лет, уже приобрели недвижимость какую-то и так далее. И я бы тоже сказал, что меня бы больше устроило, если бы этот человек здесь легализовался, а некоторые легальные были бы, так сказать, лишены этого права, потому что этот вносит определенный вклад в экономику и так далее. То есть честно работает, ничего не нарушает. Но закон суров, но справедлив. Или тогда не может закон действовать избирательно. Он существует для всех одинаково. Понятно, что какого-то нелегала или нелегалку, которая была обвинена, вот в Аризоне, по-моему, скандал был, демонстрация очередная, которая нарушила закон, которая украла идентификационные документы, в общем, каким-то образом под чужим именем или как, отсидела в тюрьме, и тут она попалась, и ее, так сказать, депортируют. А у нее двое детей, там, 16 лет, 14 лет. Жалко этих детей? Безусловно, жалко. Но она нарушила закон. Она ну, и они, собственно, не совсем на законных основаниях находятся в Соединенных Штатах. Ну, если совсем честно говорить. Не, да, но они воспользовались 14-й поправкой Конституции. Им было, так сказать, им было дано гражданство США как раз в соответствии с этой поправкой. То есть по факту рождения на территории США. А рейд, который провели... По-моему, где-то в Калифорнии там приходят в госпиталь, а в госпитале лежат сплошь и рядом нелегальные иммигрантки молодые из Мексики, которые рожают нам новых американцев. Поэтому сотни госпиталей в Калифорнии закрыли, что... Будущих строителей демократии. Совершенно верно. Но если на это закрывать глаза, куда же это придет-то? Чем это закончится? А целые маршруты из Китая, полные чартерные рейсы самолетами, беременных китаянок привозят сюда, чтобы они рожали здесь новых американских граждан, родились, получили свидетельство о рождении, улетели и так далее. И что это? Это же безумие. Это же вырыть себе яму. Ну как же этого, как же это непонятно? А когда евреи встают грудью за арабов, причем из страха, вот это мне совсем из страха, причем они это, некоторые из них объясняют это тем, что вот сейчас вы против арабов выступаете, а следующими будем мы. Мама, ну, это бред. Мама дорогая, искренне в это верят. Мама, да, ну откуда такое? Что это? Я понимаю Хиас, который... Это стокгольмский синдром. Я понимаю Хиас, который получает гранты, который живет за счет этих грантов, за счет денег налогоплательщиков, который размещает здесь арабских беженцев или там иммигрантов. То есть у них прямо обычный, так сказать, меркантильный интерес, ничего более. Некоторые иммиграционные адвокаты, которые тут бегают по демонстрациям, понятно, это обычный меркантильный интерес. Не будем показывать пальцы. Да, да. Но как вот полезным идиотам это, я, честно говоря, я не понимаю этого. Никак у меня в голове не укладывается. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Знаете, Сережа, у меня еще такая вот мысль. Объясните, почему нужно было начинать именно с рейдов, когда можно элементарно посетить любую федеральную, либо штатную тюрьму, штатовскую, и просто начать с того, что все те нелегалы, которые там сидят, а там их хватает, мама не горюй. Почему их не начать просто пачками высылать прямо из тюрьмы, то есть даже не вот им дали срок, у них есть вариант. Они могут досидеть срок в тюрьме и потом покинуть страну, или они могут покинуть страну сейчас. Даже если они выберут срок, то как только, я говорю это, когда-то у меня был товарищ, которого вот так депортировали в Израиль. Он, ну, отступился здесь случайно, и попал в МСС, Metropolitan Correctional Center. Там он провел под следствием в районе 2 лет. И после того, как его признали виновным, его прямо из тюрьмы, несмотря на то, что у него здесь семья, у него здесь были дети, но у него даже на тот момент еще не было, по-моему, грин-карты. И прямо из Metropolitan Correctional, прямо в автобус, прямо в аэропорт, и будь оно... Почему раздражать население и начинать вот с этих рейдов, из того, чтобы сначала очистить все тюрьмы? Потому, ну, я думаю, что из федеральных тюрем это бы, наверное, не было проблемы. А что касается... Вы же знаете, что у нас существуют частные тюрьмы, да? А, вы помните, некоторые скандалы были, есть частные тюрьмы для несовершеннолетних, были скандалы, да. Некоторые судьи попали под суд, потому что они отправляли в эти тюрьмы подростков, которые, в принципе, нарушили закон, но не настолько, чтобы его посадить в тюрьму, потому что частные тюрьмы получают деньги от правительства, от федерального, за каждого осужденного, так же, как ХИАС получает от правительства деньги за каждого исламиста, который сюда приезжает. Так и частные судьбы. Да, но даже вот эти частные тюрьмы, так как, вот смотрите, если мы говорим, например, о федеральном субсидировании, значит, просто удерживая, вот есть частная тюрьма, она содержит какого-то там нелегала, который вроде бы там, ну, не особенно нарушил закон, но он его нарушил. То есть достаточно для того, чтобы его держать в заключении. Значит, если убрать федеральное субсидирование, я больше чем уверен, что любая частная тюрьма скажет: ребята, знаете что, вот вам этот пацан, делайте с ним то, что вы хотите. Но то, что вы это считаете. не просто субсидирование, а это деньги конкретные. Это не то, что частная тюрьма за свой счет держит и государство немножко дает, а просто за счет этого тюрьмы существуют, и они еще похожие профит получают. Вот я об этом и говорю. Они существуют. Да, но вы знаете, что, к сожалению, там ведь сидят не только нелегальные иммигранты, там в значительной степени нелегальные иммигранты, там ведь сидят и граждане нашей страны, и за которых они тоже получают деньги. И если, так сказать, прекратить финансировать частные тюрьмы, мы должны выпустить значительную часть преступников, которые наши сограждане, на свободу. Я не думаю, что это будет здорово. Хотя ваша мысль понятна. Я говорю, веду к тому, что они сейчас действительно занимаются раздражающим фактором. Да, я понимаю, о чем вы говорите, но потом, наверное, проблема еще существует вот в чем. Потому что местные локальные власти, вы видите, у нас там 300 городов в Сэнкчури, которые не делятся информацией о том, что преступник, который осужден, который сидит в тюрьме, что он является нелегалом. Они не делятся этой информацией с федеральным правительством. Поэтому тут тоже проблема. Собственно, против чего Трамп пытается бороться, грозит лишить финансирования федерального те города или штаты, даже некоторые, Калифорния объявила себя штатом sanctuary, штатом убежищем, он грозит, так сказать, ограничить финансирование этих городов и штатов, поскольку они не сотрудничают с федералами, они не исполняют федеральный закон, то есть люди, которые находятся в тюрьме, которые находятся в стране нелегально, федералы о них не знают, если они не находятся. Окей, а теперь, Сереж, вот да. Смотри, интересная вещь, да, вот ты абсолютно все правильно, мы это там проходим все. Вопрос, если человек сегодня грабит банк, и я об этом знаю, то есть он пришел ко мне и сказал, смотри, вот грабанул банк, да? Если я его не сдаю в полицию, а его ловят потом, я иду как соучастник. Так? А почему? Есть такое понятие, во-первых, не содействие в полиции, в смысле полиции. А второе, это есть такое понятие harboring the fugitive. То есть, если он является в розыске или он является как-то, и ты его не выдаешь, значит, ты являешься соучастником. Теперь вот у меня вопрос. Вот эти вот все sanctuary cities, я понимаю, что они не выдают, допустим, нелегальных, и то я этого не понимаю, потому что если он нелегал, он уже нарушил закон. Закон, да. То есть как может получиться так, что те люди, которые прикрывают вот этих вот криминалов, продолжает это делать, на каком основании? Это криминальный закон, это harboring the fugitive. Okay. Если ко мне забежит домой человек, который там кого-то убил на улице и с пистолетом вламывается ко мне в дом, если я не предпринимаю попытку его кому-то сдать, значит, я являюсь фактически его соучастником. Поэтому вот этот закон я никак не могу въехать. Я не знаю, я не юрист, поэтому мне трудно судить, но я не думаю, что свидетель преступления, не заявивший, попадает под какую-то ответственность. Это 200%. Это когда он укрывает преступника. А единственное, что я знаю, что он... А как называется то, что я знаю, что он преступник, и я его не выдаю информацию? Не знаю, это не уверен. Единственное, знаю, что под присягой, если он дает показания и не рассказал, то тут, конечно, наступает уголовная ответственность. Не могу спорить, не знаю, спорить просто не могу. Просто дурдом, честно. Спасибо абсолютно, за ваш звонок. Абсолютно. Спасибо. Давайте попробуем принять следующий. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сережа и Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос. Можете ли вы опровергнуть информацию, что в 2015 году Флинн присутствовал на каком-то торжестве по случаю десятилетия канала Russia Today? Ну, это, по-моему, известный факт. Много... Но это правда или это неправда? Правда. Так там еще Джилл Штайн была, которую почему-то никто не обвиняет в том, что она агент Путина. Нет, мне только хотелось про него знать. Это, значит, это правда. Спасибо. Да. Там известная фотография, когда сидит и Путин, и Джоу Штайн, и генерал Флинн, и прочие люди. И вот они празднуют банкет Russia Today. Ну, какой-то, я не думаю, что здесь есть какой-то тайный смысл. Обычное церемониальное мероприятие. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Павел. Добрый день. Знаете, я это вот, вы когда сейчас говорили про еврейские организации, которые грудью стоят за РАВ, вы знаете, в 83-м году я работал, Сергей, вы знаете эту компанию, огромная компания, это была масса русских работала, это было Sargent Land. И моим проект-менеджером был американец, который окончил Вест-Пойнт, его отец окончил Вест-Пойнт, его дед, то есть это семья военных, которая воевала в Вьетнаме. И он, я помню, как-то мы с ним имели беседу такую откровенную, и он говорит, вы знаете, афроамериканцы в Америке должны каждый день вставать и молиться, что евреи для них сделали, как для ихнего. И результат. Вы знаете результат. Я не говорю, что все чернокожие, но нам есть, возьмут Black Caucuses, которые находятся в Конгрессе, которые бойкотировали Нетаньяху, когда он выступал в Конгрессе. Я уже не буду говорить про Фаракана, и про Джесси Джексона, и про Шарпа, это вы же понимаете. Я говорю, результат вы получили, а тут получается то же самое. Но, Сергей, я хочу другое еще, знаете, что-то коснуться. Я вчера имел такое удовольствие, whatever, как вы назовите. Мне мои родственники купили билеты с женой, мы были на Хэмилтон. Но сейчас самое популярное шоу в Америке. Да. И вот я увидал, что, во-первых, это не мюзикл, там 85% это рэп. Но что я увидал? Что Джордж Вашингтон, Джефферсон, Мэдисон, их играют афроамериканские актеры. Они играют хорошо, они поют, все. И я подумал на секунду, Сергей, вот давайте мы представим, чтобы Обаму или Мартин Лютер Кинг... Дал белый. Вы себе представляете, что было? А там, кстати, публика была, которая, наверное, из такой публики, которая когда сделали Пенсу, когда он был на этом шоу в Нью-Йорке, она просто ржала от счастья, когда там что-то сказали про эмигранта, что-то про то. Ну, я вот это... Я живем. Вот это действительность. Понимаете? Спасибо за ваш звонок. К сожалению, времени больше не остается. Павел, спасибо и до встречи в следующий раз. Всего доброго. Спасибо, Сергей. До свидания.